Глава вторая. Саргон, который смеется. Кровь, яростный Сехмет. Почерневшие башни со шпилями и пинакли храма, что некогда, казалось, в другой жизни звался Нотр-Дам-де-Пари, безмолвные и тяжелые каменными тушами давили на Париж. Старые горгульи, скульптуры египетских богов и духов, в особенности псоглавого Анубиса, казалось, окрасились в цвет неба. Серого, хмурого, затянутого плотным, вихрящимся водоворотом облаков. По водостокам, изо ртов немых чудищ-стражей, стекали, шипя и хрипя, бурлящие струи воды. В лужах преломлялось опухшее небо. Дождь шел с самого утра до вечера. Ни рассвета, ни заката, лишь густая, удушающая серость без оттенков. У большого витражного окна розы, в солнечную погоду моргавшего безумной палитрой цветов, замер жрец в темном одеянии, настоятель храма и глава культа, или, как принято было говорить, церкви Анубиса. Он хмуро смотрел вдаль, туда, куда недавно отправился дирижабль с их главной святыней, сердцем Анубиса. «Ваше святейшество, все в порядке?» Окликнул его подоспевший юноша, тоже служитель храма. «Я переживаю», — прошептал тот. «Такая погода и вся эта задумка. Но это же наша миссия — нести волю Анубиса, его благодать миру». «Конечно, конечно», — отвлекся настоятель. «Просто дурные предчувствия». Посмотрел на юношу. Тот держался неуверенно, будто собирался сказать что-то, но никак не находил то ли мыслей, то ли смелости. Настоятель повел бровью. «Вы это...» — наконец заговорил юноша, зачем-то перейдя на шепот. «Из-за анубисатов?» Настоятель усмехнулся, поймав полный непонимания взгляд юноши. «И почему люди так относятся к анубисатам? Наверное, все, кроме него, уже и позабыли, какая на них возложена миссия». Неприятное, по-своему страшное, уродующее тело. Возложено для того, чтобы не пятнать этим бременем весь культ, всех почитателей. Анубисаты — это горстка птенцов, не выкинутых из гнезда, ушедших добровольно. Стражи, помогающие перейти черту жизни и смерти. Сопровождающие на границе двух миров, одной ногой здесь, другой там, в Дуате. Делающие то же, что и их Бог, Бог, оставивший в память о себе, так говорят, сердце из плоти и темноты, единственный из всех. Оно стало их главной святыней, реликвией, подобно терновому венцу, частичке креста и ржавому гвоздю распятия, что наследники Средневековья похоронили в подземных залах, надеясь спасти и отмолить душу. Настоятель помнил день, когда господин Шампальон, уже доживавший последние месяцы, пришел к нему. Они не были знакомы лично, но почему-то тот пришел именно сюда, в храм Анубиса, не какого-то другого бога. Настоятель помнил, как они общались, долго, в стороне и шепотом, стараясь сохранить тайну. Помнил, как Шампальон попросил его рассказать обо всем людям, которые станут первыми анубисатами, чтобы те передавали тайну новым посвященным, будто творцы древних мистерий. Господин Шампальон сказал тогда, улыбнувшись, что это его последняя воля. Сказал, как не может просто смотреть на ужасы последних лет, силы и подавляемые восстания тех, кто не принял новых богов, одержимость, по его словам, порочными идеями мифологии и смерти людей, сбегавших от опостылевшей жизни к манящей вечности. Шампальон хотел, чтобы смерть, раз уж она стала такой важной частью нового мира, была легче. И хотел, чтобы никто не знал о Пантеосе. Никто, кроме них, отверженных анубисатов, знавших суть веры, давно потерянную за большой суетой. Он вновь поглядел в окно. Дождь забарабанил сильнее. Даже здесь было слышно, как чудно воет ветер, носясь по узким парижским улочкам и ударяясь об угловатые домишки, где горожане греются теплым желтым светом газовых ламп. Настоятель вздохнул, прикрыв глаза. Анубисаты. Как вас мало, 10 ли, 20 ли человек в каждой столице. Да и из тех немногие сейчас обременяют себя древним знанием. Кто-то считает глупостью, кто-то разочаровывается быстрее, чем его посвящают. А кто-то не желает рассказывать младшим. Анубисаты. Одни из немногих, знающие тайну. Хотя нет, — поправился он, — почему же сразу тайну? Правду, слишком обжигающую, чтобы стать общеизвестной. Правду, которую даже он узнал случайно и сперва разделил всего с несколькими людьми по всему свету. Можно по пальцам пересчитать. Правду, раскрошенную в вечности господином Шампальоном. Правду о Ра. Правду о Пантеусе. Настоятель открыл глаза. Услышал, как торопливо уходит юноша, очевидно решивший, что лучше не беспокоить лишними вопросами. «Позаботься обо всем», — прошептал настоятель. «Боги, я чувствую то же, что и 20 лет назад».